Как-то раз могущественный царь небес Индра, владыка несметных богатств, позавидовал царю Ришабхадеви и перестал проливать дожди на его царство, планету, которая сейчас называется Бхарата-варшей. В ответ на это Ришабхадева, верховный господь, повелитель всех мистических сил, лишь слегка усмехнулся. Понимая, какую цель преследовал Индра, Господь решил явить собственное могущество и с помощью своей внутренней энергии, йога-майи, оросил все свое царство Аджанабху щедрыми дождями. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупады. В этом стихе дважды встречается слово «Бхагаван». Шукадева Госвами употребляет его как по отношению к Ришабхадеве, Верховному Господу, так и по отношению к царю Индре. Иногда Нараду или Господа Браму тоже называют словом «Бхагаван». Бхагаван – это тот, кто обладает огромным богатством и могуществом. Например, Господь Брахма, Господь Шива, Нарада или Индра. Каждого из них величают Бхагаваном за необыкновенное могущество. Царь Ришабхадев был воплощением Верховного Господа, значит, он изначальный Бхагаван. Поэтому его здесь описывают словом Йогешвара, который указывает на то, что он повелитель самой могущественной духовной энергии. Ему не нужно ждать, пока царь Индра пошлет на землю дождь. Верховный Господь может сам обеспечить живые существа водой, и в данном случае он так и поступил. В Бхагавадгите сказано: «Яджнат Бхагавати Параджанья». Когда люди совершают яги, в небе появляются дождевые тучи. За образование туч и выпадение дождей отвечает Индра, царь небес. Но когда он не выполняет свои обязанности, за него это делает сам Верховный Господь, которого еще называют Яги или Ягьяпати. Господь Ришабхадева лично позаботился о том, чтобы на Аджанабхе не было недостатка в дождях. При желании Ягьяпати может выполнить любую задачу, сам без помощи своих подчиненных, ведь недаром Верховного Господа называют всемогущим. Люди, живущие в нынешнюю эпоху, Кали-югу, будут все больше страдать от засухи, она врешты. Потому что из-за своего невежества, а также из-за недостатка всего, что необходимо для жертвоприношений, они перестанут совершать яги. Поэтому Шримад Бхагаватам рекомендует: «Ягьяна Санкиртана Прая Яджан Тихи Сумедхаса». Конечная цель любой яги – удовлетворить Верховную Личность Бога. Сейчас, век Кали, подавляющее большинство людей пребывает в невежестве, испытывает постоянную нужду, и тем не менее каждый человек способен совершать санкиртан-ягью. В любой стране любая семья может проводить санкиртан-ягью хотя бы по вечерам. Благодаря этому люди навсегда забудут о засухе и прочих бедах. Санкиртан-ягья необходима совершенным людям, она принесет им материальное благополучие и поможет достичь духовного совершенства. Как-то раз могущественный царь небес Индра, владыка несметных богатств, позавидовал царю Ришабхадеве и перестал проливать дожди на его царство, планету, которая сейчас называется Бхарата-варша. В ответ на это Ришабхадева, верховный господь, повелитель всех мистических сил, лишь слегка усмехнулся. Понимая, какую цель преследует Индра, Господь решил явить собственное могущество и с помощью своей внутренней энергии йога-майи оросил все свое царство Аджанабху щедрыми дождями. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипасинкубьяхевача патитарам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Итак, мы с вами уже говорили об этих положениях, которые описываются в Пуранах, и в частности Шримад Бхагаватам, называется Махапурана. Документальные исторические хроники, которые охватывают все эти 18 Пуран, еще существуют Упа-Пураны, охватывают такой огромный промежуток времени, как 60 кальп. Мы с вами говорили, что одна кальпа, по утверждениям самих Пуран, занимает период, временной период 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. И 60 кальп – это очень большой период, огромный период. Также, как мы видим, Шримад Бхагаватам имеет элементы всех Пуран, поскольку является комментарием на Веданта Сутру. Веда означает знание, сутра или вед... сутра – это краткие изречения. А анта означает суть. Веданта означает суть знания в кратком изложении. В кратком изложении это значит, нету этих очень многих объяснений. Говорите коротко, и уже все понятно. Поскольку подразумевается, что веданту способны постигнуть те, кто постиг веды. И целью вед, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, и рик, сама и яджур веды прославляют лишь меня одного. То есть суть всего ведического знания – это проявить Кришну. Проявить Кришну в его этих аспектах. Мы говорили, что абсолютная истина представлена в трех аспектах. Так утверждает ведическая литература. Это безличностный аспект, брахма-джоти или брахман, дальше параматма, сверхдуша, и бхагаван, верховная личность Бога. Бхагаван, подчеркиваем, могущество. Бхагаван означает тот, кто обладает шестью достояниями. Бхагаван, и есть перечисление. Бхагаван, как каждый звук этого слова, соответствует определенным шести достояниям. Вся слава, вся сила, все знание, все богатство, все отречение. И что там? Вся красота, по-моему, да. Вся красота. И все эти санскритские начальные звуки являются корнями этих слов. И получается это как бы аббревиатурно так, слово «Бхагаван». Это как аббревиатура, из которой исходит этих шесть аспектов, указывающих на могущество. И там говорится, что слово «Бхагаван» обозначает в полной мере, когда оно относится к парабрахману. Парабрахману, или, как здесь говорит Шрила Прабхупада, Йогешвара, повелитель мистических сил, или повелитель Йогешвара, это означает не повелитель просто материальных мистических сил, а йоги. Йога – это означает йога-майя. Йога-майя. И когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет принципы йоги, он именно об этом говорит, что йога – это не гимнастика, указывая, что материальные мистические способности не являются йогой на самом деле. Йога является только то, что связано с йога-майей. То, что йога-майям анхата агата патир. То есть йога-майя, ее природа такая, что невозможное становится возможным. Йога-майя. Поэтому говорится, что когда преданные совершают преданное служение, они попадают под покровительство йога-майи. Не маха-майя, а йога-майя. Ибо маха-майя, она ограничена в своих возможностях. А йога-майя безгранична. Поэтому могущество чистых преданных становится безграничным, и поэтому иногда к ним также применяется этот термин. Какой? Бхагаван. То есть они попадают под защиту йога майи, и тогда также они становятся полномоченными Кришны, и также они могут распоряжаться его красотой, его богатством, его силой, славой, знанием и отречением. То есть в них также проявляется это. В его чистых преданных, и здесь приводится в пример, как Нарада, Брахма, Шива и даже Индра. Но между ними существует градация, что могущество Индры, естественно, уступает могуществу Брамы. Могущество Брамы, несомненно, уступает могуществу Шивы. А могущество Шивы, так сказать, несомненно, может уступить могуществу даже Нарады. И объясняется Брихат Бхагаватамрите, что у народа особое положение, что есть живые существа, относящиеся к категории Кришна-шакти, что есть такие преданные, которые непосредственно относятся к энергии Кришны. И Кришна говорит, что иногда по своей милости, беспричинной, Нарада объясняет это Гоп-Кумару, он говорит, что иногда Кришна наделяет своих преданных, он, как говорит, незначительных преданных, всеми способностями. И самой важной способностью они могут выделять экспансии, которые могут действовать независимо друг от друга. Практически это прерогатива только Кришны. Выделять экспансии, которые могут действовать независимо. В материальном мире никто не может выделить такие экспансии, которые могли бы действовать независимо. И Прабхупада очень часто подчеркивает это. Разницу между тем, как Господь из себя выделяет экспансии, и как йоги выделяют из себя экспансии, которые действуют одинаково. Что бы ни делал подлинник, то делают эти копии. Да. И положение Бога в том, что Кришна может выделять экспансии, которые действуют независимо друг от друга и в полном сознании индивидуальных личностей находятся. И также Нарада объясняет Гоп-Кумару, что иногда Кришна своих преданных для исполнения определенных обязанностей наделяет такими же способностями, что они могут создавать свои экспансии и действовать независимо в разных уголках творения, как духовного, так и материального. Как духовного, так и материального. И таким образом они тоже практически могут никогда не покидать каких-то определенных мест. Но на самом деле мы можем видеть их там-сям, как Гоп-Кумар спросил Нараду, что за такая удивительная личность? Куда бы я ни попал, ты везде присутствуешь, и все тебя знают, и ты все время там. И ты говорят, что ты постоянно там находишься. Но я знаю, я был в той вселенной, я тебя там тоже видел. Я был там, там, на Вайкунтхах, и везде ты чем-то занят. Я не могу понять, ты перемещаешься так быстро или что? И Нарада стал объяснять, что нет, я присутствую одновременно в этих местах. Потому что Кришна иногда своих незначительных слуг наделяет этими способностями. Он как бы говорит о своей незначительности, о том, что он незначительная личность, но он Бхагаван, поэтому здесь говорится именно об этом, что именно поэтому к таким личностям, которые обладают покровительством йога-майи, также примиряется, или как сказать. Короче говоря, также им соответствует этот термин «бхагаван», подчеркивая, что они бхагаваны на определенном уровне. И в частности говорится, что Индра, он царь небес, то есть практически он бхагаван среди полубогов, самый могущественный среди полубогов, хотя Господь Брахма и Господь Шива не относятся к этой категории. Хотя их называют иногда полубогами, но на самом деле они как бы стоят вне конкурса. Они как бы такие, хотя они имеют этот чин девы, но они немного как бы и не девы, поскольку Брахма его называют саморожденный, и он отец всех, и Господь Шива тоже очень необычен, поскольку он является частичным проявлением Санкаршаны в материальном мире. И является, кстати, тоже бхагаваном, повелителем этого материального мира. Поскольку, если вы помните, гуна невежества здесь главенствует. И поэтому Господь Шива занимает это положение Бхагавана. Он самый могущественный в материальном мире. Самый могущественный. Никто не может быть равным и превзойти его. Куда более могущественен, чем даже сам Брахма. Итак, эта история Ришабхадевы очень удивительна, поскольку описывается его качество, которое указывает на то, что он верховная личность Бога. И что он является повелителем йога-майи. Итак, есть история об одном махарадже, его звали Махарадж Архат, который стал имитировать поведение или подражать поведению Ришабхадевы. И в Бхагаватам описывается, что испражнения Ришабхадевы пахли цветами. И не просто цветами, а очень удивительным запахом, что даже цветы, они не источали такого благоухания. И говорится, за сотни тысяч километров это благоухание разносилось по всей округе. И люди очень сильно привлекались, пчелы привлекались. Все те, кто способны воспринимать благость, благостные запахи, они привлекались. И этот Махарадж Архат, он стал подражать Ришабхадеве. Он стал так же говорить, так же двигаться, как Ришабхадева. И его высмеивали. Все ачарьи и сам Господь Чайтанья также его высмеивал, что он подражал. И он следовал тем же правилам, что и следовал Ришабхадева. И он думал, что если просто подражать, то это, несомненно, также прогресс. Что мы продвигаемся, просто подражая кому-то. Мелодиям каким-то, внешности там, или еще чему-то. Но его испражнения пахли так, что за тысячи километров люди привлекались. И шли на эти испражнения, думая, что там что-то такое очень уникальное. Говорится, также и глупцы. Вот Прабхупада говорит, это указывает на то, что они недостаточно разумны просто. И их испражнения отталкивают даже мух. Даже мухи не привлекаются ими. Так они не могут понять разницу между Махамайей и Йогамайей. И они пытаются подражать чему-то внешнему. Это называется внешняя энергия. И говорится, подражая внешней энергии, они находят только еще больше противоречий. Еще больше противоречий они не могут понять, почему кто-то привлекателен, а кто-то не привлекателен. Они не могут понять этого. И так же, как Индра, он позавидовал Господу Ришабхадеве и перестал проливать дожди. Как мы иногда завидуем и прекращаем исполнять какие-то обязанности и хотим показать, ну вот мы сейчас не будем что-то делать и посмотрим, куда ты денешься. Я сейчас вот перестану, так сказать, заведовать чем-то там, перестану поджарить, перестану сейчас ходить на санкиртну, перестану сейчас фудфалайфить и так посмотрим, куда ты денешься. Также Индра, он такой недалекий оказался. Он не мог понять, что для осуществления плана Кришны, Кришна выделяет и наделяет своих полномоченных также чем? Могуществом. Он наделяет своих полномоченных могуществом, при помощи которого они даже без помощи полубогов и без помощи каких-то других, тем более нашего уровня, каких-то людишек, они могут исполнить куда более совершенно любую задачу. И когда эта зависть превращается в это вот злонравие или вероломство, то Кришна сам устраивает таким образом, чтобы проучить этих личностей. И тогда они становятся смиренными. Но их смирение тоже очень странное, приобретает очень странную природу. Они начинают критиковать. И говорится, критиканство – это слабость живого существа. Потому что прославлять нужно больше сил, чем критиковать. Это как сила, которая используется в нечистой деятельности и сила, используемая в чистой деятельности. Есть ситхи и есть аситхи, врата. Нечистая сила и есть чистая сила. Точно так же живые существа не могут разобраться порой, находясь в плену внешней энергии. Чему же нужно следовать? И мы вчера с вами говорили об этом. Что значит следовать и что значит подражать? И Шрила Прабхупада объясняет в одних из комментариев, своих комментариев, что как можно увидеть, что человек шудра? Он постоянно сокрушается, он говорит, о, тут этого нету, это не достает, это плохо, как же это сделать? Он всегда сокрушается и всегда чувствует себя неспособным. Это означает лишь признаки очень сильной обусловленности и неспособности понять, каким образом действует материальная энергия, материальная природа. И мы можем видеть, что в нас также проявляется это желание сетовать или сокрушаться без причины. Говорится, шудру определяет особое качество, он сокрушается без причины. Что означает без причины? Причина – это когда мы думаем, вот, все плохо, как же тут можно служить, да когда этого нету, того нет. Это шудра. Это четкие указания на шудру. Поскольку любое живое существо, независимо от того, в каком теле оно находится, Прабхупада объясняет, в мужском или в женском, оно может обладать разной природой в соответствии с чистотой своей. Как мы вчера, может быть, кто-то слышал, на этой программе, когда я рассказывал, как объясняет Шрила Прабхупада в книгах, что наши чувства, они подобны воде, они чисты. Но туда примешиваются гуны, как краска. И эта вода принимает окрас определенный. Также и наш ум, и наши чувства, они приобретают определенный окрас. Также человек, соприкасаясь с разными объектами чувств и наслаждая свои чувства, он приобретает слишком сильную зависимость от чувственных наслаждений. Что такое греховный человек? Это человек, который наслаждается незаконно. И в результате этого незаконного наслаждения его вожделение возрастает. А вожделение покрывает истинное знание живого существа. Таким образом, этот человек не может понять, как ему действовать. Он постоянно нерешителен, говорится. Многоветвист разум того, кто нерешителен. Многоветвист ум того, кто не может предаться. Он постоянно не знает, как это можно много делать. Как это можно откуда-то, ниоткуда взять деньги. Вот для него это ниоткуда взять деньги. Он думает, что деньги берутся ниоткуда. Что ниоткуда берутся планы, ниоткуда берутся действия. Он не может понять, как это делать. Но Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Это означает, что мы должны следовать определенному процессу. Не подражать этому процессу, а следовать ему. И это следование процесса связано с определенным сознанием. Сознанием и умонастроением. Это означает, что внутренне мы должны научиться, как попасть в эту категорию тех личностей, которым помогает Кришна. Через что? Через свою энергию. Какую? Йога-майя. Тогда невозможное становится что? Возможным. Таким образом, когда Шрила Прабхупада говорит «предавайтесь», это имеется в виду «выходите из-под влияния матерей и попадайте под влияние чего?» Йога-майя. Как и говорится, от Кришны исходит эта внутренняя энергия. И Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. И когда мы не можем понять, как же попасть под влияние, Кришна поэтому в Бхагавад-гите говорит, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. То есть мы не можем понять, что такое полагаться на Кришну. И Кришна говорит, что полагаться нужно на него в соответствии с шастрами. Шастры, гуру и садху. Таким образом, мы узнаем, что значит полагаться на Кришну. Это значит сильное, действовать с сильным желанием исполнить указания Кришны. Действовать с сильным желанием исполнить указания Господа. И как действовать? Под руководством, он говорит. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Прабхупада объясняет, что это означает... Под указанием, по указаниям, по планам Господа. И под его руководством надо это совершать. В сильном настроении удовлетворить его. Это три вещи, необходимые для того, чтобы начать деятельность. Три вещи. Это план, узнать, какой план Кришны, что он хочет. Следующее, это что? Действовать под его руководством, исполняя этот план. И с единственным желанием делать. Во что бы то ни стало удовлетворить Кришну. То есть делать это в любом случае. И говорится, что результаты принадлежат Кришне. Что это означает, результаты принадлежат Кришне? Да нет. Это означает, человек делает, пока не начинает получаться. И он точно знает, что если это не получается, я просто что? Неправильно следую. Неправильно действую. И говорится, Кришна принимает эти усилия живого существа. Из-за усилия, это усилие, это значит сильное желание. Усиливается желание это делать. И через эти вот решимость человек проявляет это желание. И Кришна тогда его что? Удовлетворяет. Поскольку у Кришны есть такой план, и он исполняет свои планы только через тех людей, у которых есть сильное желание. Все. Это и есть тайна для многих, но тайна это явь. Это означает о том, что тайны это остается только для глупцов. Поэтому он говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии. Они все воспринимают внешне. Если они видят, что денег нету, значит их неоткуда взять. Если они видят, что там это невозможно, они думают, это невозможно, то невозможно, это невозможно. Они не понимают, что такое внутренняя энергия Кришны. У Кришны есть план. У Кришны есть план, чтобы это было в каждом городе и в каждой деревне. И вдруг кто-то сидит, это невозможно, говорит. И говорится, тот, кто отвергает данные в шастрах указания, и действует по собственной прихоти, или не имеет сильной веры в эти указания, глуп, либо кто? А? Демон, да. Глуп, либо демон. Две категории. Либо глупец какой-то сидит, либо демоничная личность. Либо демоничная личность. Итак, все это теоретически достаточно понятно для нас, как это делать. И говорится, что человек не должен тратить свои силы на критику или на выслушивание критики, иначе он приобретает дурные качества. Говорится, когда человек критикует или слушает критику, то сжигается его пунья. Пуни – это означает результаты его каких-то тапаси, подвижничества, благочестия, благочестивых поступков. Когда человек слушает критику или сам критикует, то сжигается пунья. Он становится слабым. Вы наверняка, может быть, слышали или уже наблюдали в себе, в самих. Когда наслушаешься критики, вдохновление уходит. Или когда сам критикуешь, вдохновление действовать определенным образом также уходит. И совершенно другой вид вдохновления появляется. Совершенно другой, противоположный. И говорится, что этот материальный мир устроен таким образом, что даже на солнце есть пятна. Как Прабхупада говорил, даже ребенок вам скажет, что на солнце есть пятна. Потому что дети наблюдают за солнцем. Но если долго смотреть, то этот как бы джьотис, свет, солнце, сияние, он постепенно привыкает к глаз, и вы видите диск. И когда вы очень внимательно смотрите на диск, то вы начинаете видеть, что на диске неоднородная природа. И там можете увидеть пятна. Как на Луне есть пятна. Видели, да? Как бы там. Иногда даже люди думают, что это как бы глаза, там, нос, рот какой-то, что вроде как лицо. Также и говорится, эти темные пятна существуют на Солнце. Также и в человеке, говорится, и в этом материальном мире тем более, существуют эти пятна, то есть недостатки. Существуют недостатки даже на солнце, эти пятна. И поэтому говорится, что преданный рассматривает эти недостатки как великую удачу. Великую удачу, что именно в этой среде он способен проявить свою преданность. То есть может сделать то, что, казалось бы, невозможно. Казалось бы, невозможно. И поэтому, говорится, нужно очень хорошо понимать, тонкости духовной жизни, не подражать, а понять, что человек имеет такое влияние или человек оказывает такое воздействие на кого-то только в силу определенной потенции, которая внешне ничего не имеет общего с внешней энергией. Ничего общего даже не имеет. Как говорится, душа ничего общего не имеет с материальным миром. Но отождествляя себя с материальным миром, оно, так сказать, приобщается к этому. Как мы с вами. Мы ничего общего не имеем с наркотиками, но мы можем к ним что? Приобщиться. И тогда это становится часть нас. Также и материя. Мы ничего не имеем общего с материей, но соприкасаясь с ней, мы приобщаемся к ней и начинаем себя отождествлять с этим. И не можем жить уже без материи. Также и живое существо из-за давнего соприкосновения с материальной природой не может жить без материальных желаний, без материальных мотивов. И когда кто-то разбивает наш материальный мотив или говорит о том, что это желание неплохое, мы как наркоманы, вот они кумарят. Знаете, что такое кумарят? Ломки вот эти наркоманские, так, похмелье или интоксикация наркомана. Вот точно так же человек, он начинает очень сильно страдать, что у него кто-то отбил мотив какой-то материальный, отобрал какую-то материальную цель или так сказать, принизил значимость его материальных желаний и мотивов. Человек начинает прямо, его ломать начинает. Вот вы чувствовали, да, когда, вот, допустим, женщина хочет замуж выйти и все для этого делает, и вдруг вы говорите об этом, ее начинает ломать. Прямо внутри ломки начинаются. Как же так? Что, разве это плохо? Кришна же говорит, что бы ни хотел человек, пусть ко мне обращается. Но это означает, как Прабхупада говорит, это как к царю обратиться за горсткой риса. Вы пришли к царю и можете попросить у него что-то более важное, более значимое. Потому что горстку риса вам могут дать другие. Но вы обращаетесь к царю, подержи верблюда, дай горстку риса, так сказать. Скажи, сколько время. И ты не мог бы мне почесать, я там не достаю. Знаете, есть такая история, как один йог, у него комар впился ему, и он и так, и достать не мог. И он медитировал на Кришну. И Кришна появился. И он сказал, что ты хочешь? Он говорит, там. Пожалуйста, скорее. И Кришна отогнал комара и исчез. Все. Он жил вот этим, то, что сейчас его беспокоило, он даже не мог переключиться на какие-то возвышенные вещи. Он был йогом. А? Вот тебе йог. Так живое существо, оно может не понять, оно такое, может такое важное значение придать этому зуду. И обратиться к Кришне. Но зуд-то где? А? В каком месте, как вы думаете, зуд? А? Ну, да еще в каком месте? В теле, в уме? Зуд. Поэтому так странно, что мне не дают мужа или жены там, или еще что-то. Потому что у меня зудится. И... Где так сказать? Кто будет чесать? О, Кришна. И Кришна может появиться. И мы скажем, Кришна, ты не мог бы почесать нам это место, которое у нас зудится? Вот и с одной стороны это нормально. Ничего страшного нет. Конечно, Кришна для этого и предназначен, чтобы чесать наши места, где у нас зудится. Но это могут исполнить и, так сказать, незначительные личности. Это неплохо. И говорится, по мере прогресса человек должен осознавать эти вещи. Сначала он с таким, но потом он должен осознавать, что это не совсем серьезно. Что-то. Как есть история Рупы и Санатны, когда Санатна Госвами сидел и повторял на Радхакунде святое имя. И было очень жарко. И Рупа Госвами к нему решил прийти, навестить его, посмотреть, что он там делает. И вдруг он увидел, что Шримати Радхарани стоит и в своем саре делает ему тень. А он сидит, воспевает. А она тень так делала ему. Он был в ужасе. Он стал его отчитывать. Он сказал, что случилось? Ты почему занял так Шримати Радхарани в себе в служении? Не поймешь, кто чей слуга. Где? Он не видел ее. Но она стояла и саре делала. Да, на следующий день он опять пришел к нему и смотрит, уже Кришна там тигров отгоняет, бегает. Потому что тигры хотели подойти к Санатне, причинить ему беспокойство. И Кришна отгонял там, бегал. И Рупа Госвами увидел, думаю, ну что это за такой слуга странный. Ему Кришна служит, там, кстати, тигров отгоняет, Радха тень держит. Как он так себя поставил? И он стал его отчитывать. Даже. Рупа Госвами считал, что это не настроение служения, когда вы вынуждаете Кришну заботиться о вас. Вы должны позаботиться. То есть это наше настроение. Мы должны позаботиться об этом. Говорится, это настроение гопи. Они хотят позаботиться. Когда Кришна все сам может сделать, они хотят позаботиться. И это настроение попадает сюда, в материальный мир. Кришне не нужна еда, но мы хотим позаботиться о нем. Кришне не нужно ничего, но мы хотим, чтобы он это принял. Потому что и так все ему принял. Заботу ему, дать свои отношения. Мы держим над Кришной. Тень ему создаем. Отгоняем каких-то мух от божеств. Предлагаем ему еду. Это дает нам возможность совершить этот акт деятельности. Служить Кришне. Это служение. Кришне не нужен наш Foodful Life. И Кришне не нужны наше распространение книжек. Кришна сам может это сделать. Более того, Прабхупада очень часто говорил о том, что это Кришна делает. Это вам кажется лишь, это иллюзия, что делаю это я. На самом деле это делает Кришна. Как Бхагавад-гите Кришна говорит, в итоге сверхдуша. В итоге-то сверхдуша все это делает. Вы знаете об этом? Поэтому он говорит Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды ее тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Это очень сложно понять, как это. Я вроде действую, а ты, кстати, на самом деле Кришна. Такова иллюзия. Как нам кажется, что, так сказать, мы двигаем руками, ногами, но мы не двигаем ничем. Всем двигает Кришна. Всем управляет Кришна. Мы думаем, что это я дышу, но многие не дышат. Давно уже. Да. Кажется, есть же такое ощущение, что это я дышу. А вдруг показывают какие-то определенные моменты, раз и не дышишь. Или раз парализовало. Ну давай, подвигайся. почувствуй, что ты Ишвара, ты можешь своим телом управлять. Что тебя парализовало? Да мне не повезло. А как это тебе не повезло? Что там случилось? Ты же управляющий. Давай, излечись, наладь там все. Мы не можем этого сделать. Прабхупада очень часто подчеркивал, что мы не можем управлять своим телом. Не способны это делать. Это осуществляет сверхдуша. Таким образом, от наших отношений со сверхдушой мы можем видеть это. Как человек, который поет на какой-то заковыристый мотив и говорит, ну вот тоже Ришабхадев так поет. Ну и что? Один человек делает какие-то определенные, вот у нас сейчас статья есть в газете, «Тайная сила музыки», про Акбара. Был такой император Акбар, правитель. И был у него музыкант один, который очень здорово пел. И каждый раз, когда он слышал это пение, он вообще в восторг приходил. И он говорил, ты знаешь, я ничего лучшего никогда не испытывал. Чувства ни от чего, ни от еды, ни от власти, ни от чего. Но как я слушаю, как ты поешь, я испытываю такое счастье. И что, кто научил тебя так петь? Судя по тому, что ты поешь так здорово, играешь, он музицировал, он сказал, ты, кто-то тебя обучал. Я хочу видеть того человека, если тебя кто-то так обучил, значит, он еще лучше, чем ты это делаешь. Но я никогда в жизни не ощущал таких ощущений при пении людей и при игре на музыкальных инструментах. Что-то со мной происходит, ничего более прекрасного со мной не происходило. Я хочу увидеть твоего гуру. Кто тебя учил? Он сказал, ну, позови его сюда. Я хочу выказать ему свое уважение. Он говорит, ну, он не ходит сам. На всякий позови. Ну, сейчас вы, конечно, думаете, что это Кришна. Нет, не Кришна его учил. И он говорит, он когда хочет, поет. Даже если мы будем его просить, он может не показать ничего. Мы должны прийти к нему, выказать ему почтение. И может быть, если у него будет настроение, он что-нибудь нам сбацает. Он сказал, где он? Он живет высоко в Гималаях. И они отправились в Гималаи с Акбаром. И очень долго шли там, лезли куда-то и пришли в пещеру. Все ледяное, холод собачий. И смотрит, йог сидит. И он говорит, вот это мой гуру Махарадж, вот он меня учил. И они выказали почтение ему, все. И он обрадовался, о, мой ученик. И тогда, когда он увидел своего ученика, он опять вдохновился. И он говорит, вот это мой господин, так сказать, господин Акбар. Он тот... Очень приятно, царь. Нет, говорится, он отбросил все свои. И его ученик сказал, если ты будешь вести себя как царь, мы даже его не увидим. Но если ты будешь себя вести как смиреннейший, как ничтожный слуга, может быть, он появится. И он появился. Потому что Акбар был очень благочестив. Очень благочестив. И тогда, говорится, этот учитель вдохновился и стал петь. И все. И этот ученик, и Акбар, они унеслись. Унеслись звуками голоса и музыки. Слезы лились ручьями, сердце вообще уже, они готовы были покинуть тело. И говорится, учитель, он стал наблюдать, что сейчас они покинут тело. И он остановился. И когда они в себя пришли, его уже не было. И тогда Акбар сказал, твое пение это пфу. По сравнению с тем, что я слышал, твое пение это какое-то кряканье. И он шел долго, они когда спускались, под впечатлением он был, и все, вся жизнь его перевернулась, все перевернулось. И он потом сказал, какую рагу он пел, как она называется, и как там мелодия-то вот эта. Мелодию даже не мог, все переполняло эти... Чувства переполняли его. Переживания. Какие? Религиозные переживания. И тогда этот ученик, он стал ему напевать. И он так, бог ты мой. Это как в анекдоте произошло. Как Василий Иванович пошел на Каруза. Петька говорит, какой Каруза? Да что? Ты знаешь, как он поет? Как? И Петька показал Карузу. И Василий Иванович сказал, нет, тогда не пойду. Вот примерно так же. Этот ученик показал ему, что пел его учитель. И Акбар стал спрашивать. Как? И он говорит, это его связь. с Богом. Он поет для Бога. Он поет для Кришны. Он действует. Он служит Ему. Он постоянно сконцентрирован на служении. Он воспевает Его славу. И когда все эти эмоции переполняют Его, у Него появляется вот эта сила. Такое влияние, воздействие. Это связано с Его служением Богу. Ну что такое? И он говорит, этот ученик, а я пою для твоего удовлетворения. Поэтому это безобразное пение по сравнению с пением моего учителя. Безобразное. Это невозможно симитировать, если нет этих отношений. Вы можете, конечно, стоять и думать, как Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал про пчелу, которая лизала банку с медом. И она была уверена, что она лижет мед. Она не испытывала сладости, ничего. Но она все равно лизала. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, она просто себя обманывала. Мы можем думать, что мы служим Кришне. Поэтому Прабхупада в комментариях в Бхагавад-гите говорит, так много бхакт, которые думают, что служат Кришне. Но они даже не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Так много таких бхакт. Следует просто какому-то, подражают что-то, не поняв связи. Что какая-то мелодия или какое-то пение, оно может, так же как испражнения, могут быть проникнуты совершенно другими видами энергии и оказывать воздействие, через параматму оказывать воздействие. Мы можем хвататься за разные внешние стороны, не поняв внутренние стороны. Поэтому и говорится, нужно следовать, а не подражать. Как этот Махарадж Архат, он подражал все время Ришабхадеве, поскольку также завидовал ему. И он подумал, что можно просто механически следовать вот этому, тому, что сделал он. Все так же подражать, вот как он сидит, как он ест, как говорит, все, как он поет. Просто подражать этому. И станешь Ришабхой, Ришабхадевой. Это будет оказывать такое же воздействие. Там пойдешь в туалет, и за тысячи верст все разбегутся. Природа завянет. Флора и фауна, какая-то экологическая катастрофа наступает. Также такой же мудрец, который глупец, он может тоже начать подражать, и только желание. Один человек поет под такую мелодию и хочется к стопам припасть, расплакаться. Другой поет, хочется дрын где-то взять, подойти и по башке со всего размаха, как треснуть. Разница только в этом, что те люди, они не понимают таких вещей. Поэтому говорится, что ученик, он проникает вглубь наставлений духовного учителя. Вглубь это значит пытается понять их внутреннее настроение, а не внешнее. Внутреннее. Это и есть суть духовной жизни. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Очень странно, что иногда люди не понимают этих вещей. Очень странно. И при этом они мнят себя знатоками, что-то ляпнут, так ну хоть стой, хоть падай. Читают книги и... Сейчас же только я рассказывал эту историю про Акбара. На себе. Вот возьми соль и возьми сахар. Практически эти. Поешь соль и поешь сахар. И ты практически прямо определишь, где соль, а где сахар. Хотя оба похожи. Да? Соль на сахар похожа? Вообще. И возьми еще соду. Сахар на кухне. Надо просто попробовать это. Попробовать надо. И когда мы пробуем сладость, тогда мы можем сравнить, как Акбар

И потом, когда я говорю, ты меня убил. Ну, дает он. Вот.